Глава вторая. Опасные игрушки. Я наблюдал, как вся техника передо мной разъезжается в разные стороны и увеличивается прямо на глазах. Дроны первые взмыли в небо и уже скрылись из зоны видимости. Куклы пока никак не реагировали. Выглядели они устрашающе. Гуманоидной формы, железные, с пушками в руках. Всего было два вида, с обычными ногами и с шипастыми гусеницами у основания. «На игрушках отложены эффекты», – объяснила Аня. «Как только ты вытащил машинки и игрушки, время начало тикать. Ровно через 2 минуты куклы начнут увеличиваться, а еще через минуту оживут. Боевая техника будет охранять их». Я почувствовал головокружение. Голос Ани будто доносился издалека. Пошатнулся, чуть не упал. «Андрей, что с тобой?» Первая мысль отравила чертовка. Я быстро проверил уведомления, которые, когда новый уровень получал, быстро смахнул. «Получен уровень +1. Получено 2 очка характеристик. Получена сфера навыка исключительная. Желаете использовать сейчас? Да, нет? Внимание! Ваша регенерация достигла 50. Эффект исцеления ран значительно усилен. Вы получаете бонусный навык заживления. Заживление – пассивный навык. Раз в 10 дней ваше тело полностью исцеляется. Условие – вы должны быть живы». Вот блин, как не вовремя. Я же специально никуда очки характеристик не вложил. «Андрей!» «Регенерация достигла 50, быстро сказал я, садясь на землю, и тут же понял, в чем прикол. Это из-за классового навыка. Я повысил уровень теперь 32, поэтому реген, дух и выносливость получили по 1. Что там за эффект? Пассивный навык, который раз в 10 дней обновляет мое тело». Голова еще сильнее закружилась. Я почувствовал боль в левом плече. «Почему он пассивный?» – нервно воскликнула Аня. «Это нелогично!» «Андрей, сядь в машину, к тебе бегут темнокожие воины!» «Дрррррр!» Ко мне подъехал металлический джип с шипастым бампером. И я, с трудом опираясь о его блестящий бок, поднялся. Дверь сама собой открылась, я бухнулся внутрь. И меня тут же стошнило. Краем сознания услышал выстрелы и крики. «Андрей, они тут! Пускаю на них боевую технику!» Голос Мэй то растягивался, то сжимался. Звучал странно. Я что-то промычал в ответ. Моя машинка тронулась с места, голова еще сильнее закружилась. Меня опять стошнило. Черт, будто тяжелой наркотой накачали. Плечо жгло огнем. «Андрей, главы городов вступили в бой с мутантами и оттесняют их. Я попробую стравить их с матерью Лиан». Я не ответил. Блин, обидно. И что теперь, бросить все и уехать? Машина круто повернула. Я врезался головой о переднее кресло. Вот же хрень. «Куклы ожили и увеличились. Пускай их в бой на стороне мутантов», — продолжила докладывать Мэй. «Ты скрылся с глаз темнокожих. Остановлю машину тут. Можешь пока отдохнуть. Тебя защищают, не бойся». Перед глазами потемнело. Мэй устало потерла покрасневшие от недосыпа глаза. «Как же это все не вовремя!» – пробормотала она. Посмотрела на экран. Картинка показывала лежащего на заднем сиденье бессознательного Андрея. Но если приглядеться, можно было увидеть, как огрызок пустого рукава его левой руки шевелится. «Зато он проснется полностью здоровым», – неуверенно улыбнулась Аня, сидящая рядом. Перед девчонками стояли экраны, на которые с разных ракурсов транслировалось поле боя. И прямо сейчас в зоне бывшего паркинга шли ожесточенные бои людей и техники. Качество машинок и кукол, которые были у Андрея, совершенно отличались от качества тех, что Санги спускал в бой на войне с ордой зомби. Отдел аналитики начертил лучшие эскизы. Механик и его люди проработали каждую деталь. Люди со специфическими способностями улучшили их. «Сейчас самый хороший момент для нападения на глав городов», – с сожалением вздохнула Мэй. «Смотри, этот бугай с вибрациями отдыхает после использования особого навыка. А Тина тоже не идет в бой, как и усатый. Они тело кашалота вытаскивают на берег». Аналитик кивнула на экран. Когда в убежище ядовитой леди прогремел взрыв, а сразу после этого ее бойцы начали один за другим умирать, бугай перестал сдерживаться. Он засветился желтым светом, и следующий его удар вырубил кашалота. Как мы и Сани и думали, бугай достиг 30 уровня. «Ну да», – Аня огорченно кивнула, – «если бы Андрей грамотно напал вместе с техникой, темнокожие получили бы гораздо больше урона». «Вытащили кашалота. Сейчас Атина будет рисовать пентаграммы», – Мэй скривилась. В то же время битва продолжалась. Огромные 5-метровые куклы-убийцы выкашивали пулеметными очередями людей и агрессивных мутантов. Куклы-наездники сидели на машинах и мощными огнеметами выжигали все вокруг. В воздухе дроны-убийцы пытались достать летающих темнокожих. И вот десяток таких дронов смог увлечь за собой одного из глав городов, огненную тетушку. Темнокожая с упоением уничтожала летающую технику, не замечая, что все больше углубляется в лес и отдаляется от своих. И когда последний дрон взорвался, она оказалась недалеко от матери Лиан. Сотни лиан и десятки странных и мерзких сгустков взмыли в небо, и Мэй выдохнула. Получилось. На экране всплыло сообщение от отдела аналитики. 50% техники и кукол уничтожены. Быстро они. Дверь хлопнула, в кабинет вбежала Алиса. Девочки-зомби из Китая будут в первом уже завтра. В ушах Ани и Мэй раздался голос Леры. Тюрьма и Союз выступили, колонна машин движется к городу Кровавого Ангела, военная техника тоже присутствует, начинаем операцию «Щит»? Аня и Мэй переглянулись. В их глазах плескался страх. Шутки кончились, соседи всерьез намерены их уничтожить. «Начинай», – убийственно зашипела Аня. «Они пожалеют!» На экране снова высветилось сообщение. 80% техники и кукол уничтожены, дронов не осталось. «Из-за одного долбанного очка характеристик мы не смогли в полную реализовать возможности техники и кукол», печально резюмировала Мэй. «Убили много воинов, но среди глав городов жертв нет». «Что там с островом мутантов?» – спросила Аня. Горилла дала ответ. «Пока нет», – Мэй скривилась. После нескольких бесед с говорящими обезьянами она получила психологическую травму. По ночам ей снились кошмары, где ее заперли и заставляли беседовать с гориллой. Год за годом. Год за годом. «Смотрите!» – воскликнула Алиса. Мэй тут же переключила внимание на экран перед подругой. На нем огненная женщина пыталась покинуть лес. Лианы и сгустки со всех сторон летели к ней и сгорали в пламени. Но привлекло Алису не это. Мать Лиан светилась желтым светом. Бах! От ее основного тела с громким хлопком в сторону темнокожей тетушки вылетела тягучая мерзкая струя. Огненную защиту снесло, будто ее и не было. Небеса пронзил истошный визг, огонь стал нестабилен и пропал. Тут же лианы связали обожженную женщину и потащили к основному телу матери лиан. Капли падали вниз и с шипением прожигали листья. Почти черный старик, который управлял облаком светлячков, ринулся к лесу, пытаясь спасти женщину. «Поздно», – с притворной грустью сказала Алиса. «Свет особого навыка не пропал, чудище еще может атаковать». Когда старик немного углубился в лес, мать Лиан ударила еще одним залпом мерзкой струи. Старику пришлось отступить, а странные светлячки закрутились перед ним и создали несколько слоев полупрозрачных щитов света. «Старик силен», – поджала губы Мэй. «Ага, его светлячки такие многофункциональные», – согласилась Аня. «Тетка померла», – заметила Алиса. «Минус один, осталось 7 глав городов, и это намного больше, чем мы планировали». Вдруг раздался душераздирающий крик, и все девчонки вздрогнули от неожиданности. Они синхронно посмотрели на экран с Андреем. После пробуждения я почувствовал странное жжение в левой руке. И я лежал все там же на заднем сиденье автомобиля. Сел, глянул на плечо и заорал: «А-а-а!» Тут же заткнулся. Как-то не солидно вышло. «Андрей!» – голос Мэй заставил меня собраться. «У меня рука выросла!» «Ну да, мы заметили. А чего она такая странная?» Я подвигал очень маленькими и тонкими пальчиками, да и сама рука была тонкой, как хворостинка, покрыта какими-то разводами, сморщена и слушалась плохо. «Андрей, у тебя рука новая выросла, ты думал, что она сразу такой же, как правая будет?» «Логично», – пробормотал я, запуская классовый навык. «Тут же я заметил, что чувствую себя просто отлично. Нет боли в боку от ножевого ранения, ожоги исчезли окончательно, переломанный нос стал нормальным, выбитые зубы выросли, даже старые болячки с детства вроде шрама от атаки бешеного ежа вылечились, и не только это. Обоняние, слух, зрение – все улучшилось, двигаться стало легче, голова чистая и свободная, очень необычное чувство». «Докладывай», – приказал я и покрыл свою слабенькую конечность кровью. С внешней стороны закристаллизировал, подвигал, вроде нормально. «Техника и куклы почти все уничтожены. С вражеской стороны потери не маленькие. Большинство рядовых бойцов – 4 генерала и 1 глава города. Летающая женщина, лорд огня, убиты. Кашалота вырубили и вытащили на берег. Сейчас Атина на нем рисует пентаграммы. Бугай использовал свой особый навык, как и мать Лиан». «Получается, мы проиграли?» Я сжал зубы. «Вот блин, какого хрена вообще?» «Ждем ответа острова мутантов. Все еще может измениться. В любом случае, мы получили камень подавления и смогли установить точку выхода в Африку с ее многочисленными ресурсами и мутантами. Это нельзя назвать поражением». Я взлетел, и машина, в которой я валялся, уехала по своим, несомненно, очень важным делам. Светало. Не знаю, сколько я провалялся, но точно больше 1 часа. «Андрей, тебе надо присоединиться к группе наших. Город должен ты основать, и можешь возвращаться. Тебя не хватает». Я поднялся повыше и посмотрел в сторону океана. Отсюда прекрасно видно гигантскую тушу кашалота. «Войска тюрьмы и союза городов уже выступили», – продолжила Мэй. «Некоторое время мы будем их сдерживать, но когда выступят сильнейшие темные с их стороны, без тебя и Фена мы не справимся. Еще и самочувствие Фена под вопросом, он до сих пор без сознания». «Понимаю». Я продолжил шарить глазами по небу. «Неужели это все? Просто брошу огромного кашалота и уйду? Отдам его темнокожим психам?» Вдруг в голове сверкнула мысль. «Как там Алайо?» – спросил я. И почувствовал стыд. Возвращение навыков, убийство ледяной леди, потеря сознания и восстановление руки заставили меня позабыть о девчушке. А ведь я, можно сказать, влюбил ее в себя. «Сейчас поищу, виновата», – ответила Мэй. «Она тоже забыла про эту пигалицу. Она среди людей Атина». «И что мне делать?» – спросил я больше себя, чем аналитика. «Мне кажется, что она под наблюдением», – высказала свои сомнения Мэй. «Может, она как наживка для тебя?» «Может и так». «Ее пока не тронут. Людей у них и так умерло много. А просто так избавляться от своих глупо. Логичнее оставить как наживку для тебя. А мы можем и позже ее спасти, когда закрепимся в Африке. Улетай, Андрей. Не стоит зазря лезть в пекло. Особый навык бугая мог уже откатиться. Там опасно». «Понимаю», – вздохнул я. «Ну ладно, что? Пора валить отсюда, искать своих». Я отвернулся от океана и полетел вглубь материка, постепенно ускоряясь. По пути я встречал много мутантов, но благодаря моей мощной ауре они не решались напасть, уровень низковат. Когда шум боя уже полностью пропал, а берег остался далеко позади, Мэй вдруг закричала: «Они согласны! Андрей, остров монстров поддержит нас! Возвращайся!» «Да!» – прорычал я, дико радуясь. Скорость я набрал приличную, поэтому повернул по дуге и полетел обратно. «Наши белочки смогли набрать 30-й уровень, они сейчас на острове не последние звери», – радостно говорила Мэй, «и под влиянием камня разума могут говорить и вполне адекватно мыслить». «А что ты обещала острову?» – запоздало спросил я. «Ничего. У них был выбор – поддерживать националистов Африки или нас. Но националисты рядом, или вы – прямая угроза для них, как и для острова. Выгоднее с нами». «А почему в итоге решили с нами союз заключить?» – я ускорился. «Не знаю. Я им видео боя транслировала. Может, это и сыграло ключевую роль». «Сейчас есть с ними связь?» «Да». «Пусть со стороны океана атакуют, не нужно им на материк через портал идти. Кашалот обезврежен, а он, как я понял, сильнейший мутант в ближайших водах. Еще и в союзе со львами. Желтая смерть тогда с ним приперся, когда остров атаковал». «Передала твои слова, но они и так с океана решили атаковать. С ними огромная черепаха». «Помню ее. Скажи им, что первоочередная задача – забрать тело кашалота. Да?» Я улыбался. Все же не зря я несколько дней на этом гребаном острове прожил и помогал мутантам. И пятница с летягой, красавцы! Отлично! Я, наконец, добрался до берега, а там уже вовсю бушевала битва. Как-то быстро они. Столько знакомых мутантов. Орангутанг, макака, змея, попугай, мангуст и черепаха и пятница. Мутанты бились с главами городов и их генералами, и вполне успешно. «Старуха с нитями мертва», – торжествующе доложила Мэй. «Белка-летяга использовала особый навык». «Осталось шестеро». Я ухмыльнулся и ринулся на помощь пятнице и макаке. Они вдвоем сражались против Атина и его демонов. Там же крутились генералы, суровая женщина и слон. Черная треххвостая белка летела внутри странной черной тучи. «Расскажи про их способности», – попросил я, активируя кровавый туман и посылая его тонкой незаметной струйкой на врагов. Внутри него я спрятал кровавые клинки. «Черная белка, как человеческий лорд тьмы. Про особый навык не знаю. Ее атаки связаны с тенью и со странной черной субстанцией, пока не изученной, а летяга невероятно быстрая и ядовитая. Ее особый навык позволяет на некоторое время получить способность к коротким прыжкам в пространстве, как твой скачок, только без перезарядки». Пока Мэй говорила, меня заметили, но поздно. Вуш! Из безобидной на вид красноватой дымки вылетели красные мечи и понеслись на всех демонов и темнокожих воинов, а после... Кровавый взрыв! Бах! Громыхнуло знатно, но я не отвлекался. Атина защитился от клинка черным щитом, а среди его демонов самые сильные смогли уклониться от атаки. Слон и тетка погибли. Слишком неожиданно я атаковал. «Яй-яй-яй!» – зарычал Атина, смотря на меня. Его глаза пылали искренней ненавистью. И я ему подмигнул, достал кровавый револьвер и, напитав до максимума, пальнул в самого опасного на вид демона, трехметрового гиганта с косой в руках, одетого в черный балахон. Демон успел блокировать выстрел оружием, раздался треск. Мой кровавый луч пробил его косу насквозь, и этим воспользовалась макака, которую ранее сдерживали слон и крылатая черная рысь со скорпионьим хвостом. «Андрей, Алаю взяли в заложники и тащат Катина!» – напряженно сказала Мэй. «Черт!» Я отвлекся и не увидел, как макака снесла башку раненому демону. «Стеф!» – рыкнула Тина и метнул свои черные гантань. Макака не успела уклониться, раздался страшный треск костей. Один шар проломил ей грудь, а второй – голову. Мутанта будто поездом сбила. Обезьяна взмыла в воздух, крутясь сломанной куклой, и упала на землю. Я не отвлекался. Макака выживет. Эта мохнатая хрень бессмертная, блин. Я волной погнал туман на Атина и пальнул еще несколько раз, но его щит выдержал. Взял в обе руки по кровавому клинку. Вдали заметил фиолетовые всполохи, летяга резвится своим особым навыком. «Андрей, нужно еще немного времени, мутанты в выигрыше, но бугай один сдерживает почти всех, его странные вибрации сильно ослабляют и наносят внутренние повреждения. Стрик со светом сражается с мангустом, а песочный с орангутангом». «Принял». Я ринулся на Атина, не сводя с него взгляда. «Димэйси Стеф!» – протянул он. «Асекс Стеф!» «Что он говорит?» «Сбоку вижу, как пятница взрывается желтым светом. Из черного облака во все стороны выстреливают лучи, добивая немногочисленных воинов и демонов. Атина оторвала руку и ногу, он закричал и сплюнул кровь. Скачок. Я оказываюсь позади старика, успеваю заметить, что по всему телу Атина выступают черные вены, а кровь из оторванных конечностей не течет. Взмах. Голова демонолога слетает с плеч. Почему-то среди всей какофонии звуков мои уши уловили одиночный выстрел и вскрик. «Он сказал», – слабым голосом прошептала Мэй, – «что Алайо погибнет, если он умрет».